Глава 21. Мы со спасенным повалились на пол. Он из-за ран, а я из-за того, что от страха временно отказали конечности. «Можно расслабиться!» — раздался от окна голос чертенка. «Переместились!» Я кое-как собрала себя в кучу и подползла к лежащему на спине мужчине. Выглядел он жутко. Лицо было извозюкано так, будто его макнули головой в лужу с жидкой грязью. Эту версию подтверждали и слипшиеся в сосульке волосы, не особенно длинные, которые были настолько заляпаны глиной, что я даже не могла с уверенностью сказать, какого они цвета. Что интересно, штаны спасенного не пострадали, разве что основательно испачкались, как и небольшая удобная сумка на поясе. Зато от его куртки остались только кожаные лохмотья. Правда, ран на теле оказалось меньше, чем я думала. Но выглядели они внушительно. Так внушительно, что мне снова поплохело. «Нет, держись, Злата! Кто, кроме тебя, поможет бедняге, если ты отключишься? Он и так, судя по всему, держится из последних сил». Рокша подлетел поближе и тоже завис над спасенным, сочувственно сопя. Страдальческий взгляд серо-голубых глаз несчастного остановился на мне. Губы шевельнулись. Видимо, мужчина силился что-то сказать. Я невольно наклонилась чуть ниже. «Вот так красотка!» — прошептал он. «А зачем тебе черт?» «Что?» — опешила я. Однако ответить он уже не мог. Отключился. «Умер?» — ахнул чертенок. «Нет, вроде. Дышит. Тащи паутину. Лавка, может, у тебя...» Лавка меня не дослушала. С одной из полок свалилось нечто, более всего похожее на два связанных в затейливый узел куска веревки. Рассмотреть артефакт я толком не успела, так как, едва коснувшись исполосованной демонами груди, он попросту исчез. «И что теперь?» Я снова склонилась над мужиком, пытаясь понять, становится ли ему легче. В этот момент его безвольно лежащая рука взметнулась вверх и схватила меня за запястье, заставив взвизгнуть от неожиданности. Спасенный вновь открыл глаза. «Раны заживают!» — воскликнул чертенок. И действительно, раны на теле стремительно затягивались. Вслед за ранами начала восстанавливаться и куртка. Лохмотья соединялись друг с другом, и места соединений тут же исчезали, как будто их и не было. Правда, пятна грязи остались на своих местах, а заляпанное лицо лучше выглядеть не стало. Мужчина выпустил мою руку и сел. Секунду он молча смотрел на меня, а потом расплылся в улыбке. «О! Так ты мне не приснилась, конфетка? Хвала небесам! Я уж думал, ко мне спустилась прекрасная богиня, чтобы забрать с собой в лучший мир. Как тебя зовут, моя прелесть?» Я онемела от неожиданности. Рокши заржал. «И ничего смешного», — наставительно погрозил ему пальцем незнакомец. «Ты меня видишь?» — опешил чертенок. «Понятное дело», — отмахнулся тот и снова повернулся ко мне. «Так я могу рассчитывать на поцелуй, который окончательно вернет меня к жизни?» «Слышишь ты, Ловелас немытый!» — начала медленно заводиться я, но закончить не успела. Мужчина легко вскочил на ноги, как будто и не собирался тут скопытиться минуту назад, и принялся кружить по лавке, приговаривая. «Рад тебя видеть, дряхлая ты корыта! Шучу, шучу! Чудесно выглядишь, старушка! А хозяюшка у тебя какая аппетитная! И с характером все, как я люблю! Сообразишь мне какой-нибудь еды? Умираю с голоду!» У нас с Рокши отпали челюсти. Неужели лавка не накажет наглеца? В этот момент в углу вновь возник камин и столик, на котором стоял заставленный аппетитно дымящимися чашками поднос. «О, ты знаешь, чем меня порадовать!» Он присел на стул и с наслаждением втянул запах. «В прошлый раз едва на кашу расщедрилась, а сейчас такие изыски! Неужто соскучилась, вредная ты избёнка?» После этих слов, по моим расчетам, ему на голову должно было свалиться что-нибудь большое и массивное. Но нет. Наоборот, рядом с подносом возник небольшой тазик с водой и полотенце. «Точно, руки надо помыть!» Снизошло на него озарение. «Ты не подумай, конфетка, я очень чистоплотный, да и вообще жених завидный!» Он хмыкнул, аккуратно сполоснул руки, проигнорировав при этом куда более грязное лицо. Я уж молчу про одежду, густо покрытую подсыхающими пятнами болотного цвета. После чего полностью удовлетворенный жадно накинулся на еду. «Что тут происходит?» — отмер чертенок. «Понятия не имею», — пробормотала я. «Присоединяйтесь!» — предложил нахал, не переставая жевать. Крошки брызнули у него изо рта. «Не хотите? Очень зря!» Пока он уписывал предложенный лавкой обед за обе щеки, мы с чертенком постепенно пришли в себя и начали перешептываться, обсуждая сложившуюся ситуацию. «Мне он не нравится», — сообщил Рокша. «Мне тоже. Бабник какой-то». «Однозначно. Я тоже в грешниках разбираюсь, а у этого все на лице написано». «Но лавка его вышвыривать не торопится и даже кормит. Почему?» «Что-то нечисто тут. Знаешь, Злата...» «Так тебя Злата зовут!» — раздался восторженный голос из угла. «Какое красивое имя! А меня Эйс!» «Он что, нас слышал все это время?» Еще тише уточнил бес. «Я пожала плечами. Это ж насколько острый слух надо иметь, учитывая, что Рокша сидел у меня на плече возле уха, а я и то слышала его с некоторым трудом». «Отчетливо!» — подтвердил довольный Эйс. «Ну и имечко. Хоть не Фертюн, и на том спасибо». «И никакой я не бабник, конфетка. С чего такие выводы?» «Во-первых, не называй меня конфеткой», — прорычала я. «Во-вторых, мы даже не знакомы, а ты уже заигрывать начал. Ну и кто ты после этого?» «Ты что, о любви с первого взгляда не слышала?» — искренне поразился он. «Конечно, после нее бывает, человек скажет пару слов, и все, любви как не бывало, но это однозначно не наш случай. Твой острый язычок невероятно меня заводит». «Может, лавка его розовым порошком незаметно посыпала?» — подсказал Рокша. «Или та веревка как-то не так сработала?» «Не наговаривай, рогатый!» — снова вмешался тот, которого не спрашивали. «Я в трезвом уме. Никакие артефакты на меня сейчас не воздействуют, гарантирую». «Он меня красоткой назвал еще до того, как веревка свалилась с полки», — припомнила я. «Правда, в тот момент это походило на бред умирающего». Эйс весело фыркнул и снова принялся за еду, не переставая с явным удовольствием поглядывать на меня. Это почему-то ужасно раздражало. Я никак не могла его раскусить. Что он за персонаж такой? Всерьез он говорит или насмехается? Знавала я таких людей, которые будто играют с другими, намеренно производя ложное впечатление. В любом случае, оба этих типажа, бабник и насмешник, всегда вызывали у меня глухое раздражение и желание держаться подальше. Что связывает лавку с этим типом? Почему она так охотно помогала мне его спасти, а теперь не торопится от него избавляться? Может, он ей для чего-то понадобился? Может, она нас свести решила? И в тот мир специально переместилась? Хотя зачем ей это? Если я правильно понимаю, влюбленность прошлой хозяйки кончилась плохо для лавки. Да и влюбиться в подобного типа попросту невозможно. Вот уж кто точно не похож на рокового героя, от которого при первом взгляде дух захватывает. Этого же при первом взгляде мне захотелось спасти, при втором — отмыть, а когда рот открыл — убить с особой жестокостью. Пока я размышляла, чертенок не переставал тихо и уютно ворчать мне в ухо. «А все ты! Спасти его понадобилось! Может, демоны не зря на него напали? Может, он их тоже достал, и они решили сделать благое дело — избавить мир от болтуна?» Прокашлялась я, пытаясь справиться с эмоциями. «Так кто вы такой все-таки? И откуда знаете лавку?» «На ты, конфетка! Только на ты!» Проглотив прожеванное, отозвался Эйс. И демонстративно замолчал, глядя на меня своими наглыми голубыми глазами. Я поняла, что пока не перейду на «ты», на вопрос он отвечать не будет. Дрессировкой решил заняться. «Ну, как хочешь, гад. Действительно, чего это я перед ним тут расшаркиваюсь?» «Слышишь ты, отрыжка демона, просвети, будь добр, кого это такого улыбчивого к нам в гости занесло? И почему лавка переводит на тебя продукты, вместо того, чтобы уронить тяжелую вазу на тот склизкий кусок грязи, который ты незаслуженно именуешь головой?» Чертенок аж закашлялся от такого перехода. А этот гад и глазом не моргнул. Даже наоборот, будто обрадовался. Теперь его буквально распирало от веселья.